отступление. Начмит базы – это нужный человек. Это знают рядовые, это знают офицеры. Поэтому у Клода в форме Ля Буш не было проблем, с кем пообедать. Но сегодня он хотел пообедать с полковником. Командир полка предпочитал обедать на территории базы, благо повар был хорош, а вечером – ужин где-нибудь в ресторане в Каре. Чаще всего с какой-нибудь дамой полусвета моложе его лет на 30, но не обращающую внимания на возраст полковника благодаря подаркам и содержанию. На звонок от Начмида полковник ответил сразу и согласился уделить тому время. И вот теперь, сидя за столом с этим не самым добрым и простым человеком, за спиной которого 30 лет войн, интриг, убийств, Клод думал, как донести свои мысли так, чтобы не быть посланным, или, что намного хуже, у полковника не возникло желания, как у командира полка, его заменить. Дело было в аномалии, обнаруженной им. Их боец, Ярослав Ругийский, обладал феноменальной регенерацией. Она превышала базовую в 12 раз. Это обнаружили еще в больнице в Нигере, но там все подчистили, а уж здесь все перепроверили. Да, данные подтвердились, но, ведь заберут экземпляр, куда-то туда, в метрополию. А как же он, а как же слава, признание, а с другой стороны, здесь его изучить как, положить в госпиталь, на каком основании, и опять же, узнают и заберут. А если втихаря изучать, то надо иметь доступ к тушке, а еще будет перерасход финансов, причем большой. Тем более, оказалось, у его напарника регенерация хоть и ниже, чем у Ярослава, но превышает базовую в 3 раза. Что это? Мутация? Почему только у этих двоих? Почему у других в роте ничего нет? Вирус? Последствия заражения? Питание? Короче, куча вопросов, требующих, что? Исследований. А значит, выход один. Заинтересовать полковника. Чем? На славу, известность, ему плевать. А вот женщин полковник любит. Причем молодых, а значит, дорогих. Поэтому делиться надо деньгами, а это увеличит срок исследования еще на год или два. Надо своровать, не попасться, из сворованного отдать половину полковнику. При этом остатка должно хватить на не самые дешевые исследования. Но что делать? Истина, ну и слава, прежде всего. Вот теперь Клод и решал, как это сформулировать прямо, но изящно. Через неделю Ярослава выписали в подразделение, а там опять началась учеба. Вместо выбывших пришли новенькие. Они, конечно, были далеко не новички, но притирка. Нет, их рота занималась и раньше, каждый день до обеда. Пройти полосу препятствий в полной выкладке пару раз, отстрелять 5-10 магазинов, разобрать-собрать инструмент, да, пару раз городок пробежать, пару ситуаций обыграть, попробовать по-разному и с разными средствами. Городок изображает здания, комнаты, переходы между этажами, ну, и разные ландшафты. Одно отделение в обороне, два в наступлении, иногда наоборот. Стрельба пневматикой, краской, резинострелом, холостыми. Мины и гранаты выхолощены, плюс взрывпакеты, но все равно бахают, дай боже. А резинострел в упор оставляет синяк с крупный кулак величиной, а если взобрало, то кажется, что голову отрывает. Зато теперь рота занималась и до обеда, и после него. Добавились ночные тренировки. Сука черножопая, этого деятеля, из-за которого умерли пацаны, уже и в живых-то нет, а им теперь корячится. На висках от ноктовизоров появлялись мозоли. Кроме того, доктор в приказном порядке заставил Ярика и Кеша ходить к нему в санчасть. Брали анализы, засовывали в разные аппараты, но очень доброжелательно. Роте придали постоянную броню, плюс ввели обязательные курсы по управлению ей и пользованию ее оружием. С броней тоже приходилось тренироваться. В бою ведь как, у пехоты своя задача, а у брони своя. А так как роте Ярослава обычно придавали броню на месте, то часто возникали накладки. Теперь за каждым отделением своя броня. Неизвестно, как они будут теперь перебрасываться, но взаимодействовать с броней взвода стали четче. Теперь они ездили еще на ремонтные базы и познакомились еще с одним нюансом 4-го континента – черными ремонтниками. По приезде на базу ремонта Ярику выделили дюжину местных черных и 3 грузовика для ремонта. Ярослав поставил задачу, пошел в курилку потрепался, потом отправился в местный чипок, магазин армейский, где и был отловлен сержантом, который поинтересовался, какого Ярослав тут делает и что с фронтом работ. На попытку отмазаться матерый сержант показал, что при громких командах через его рот видно асфальт, а оглохнуть можно и без взрыва. Дальше они вдвоем двинулись к ангару, где Ярославовы черные чинили грузовики. При этом сержант шел и доносил до Ярослава всю мудрость мира, легиона, а Ярик при этом бежал рядом с медленно идущим сержантом, стараясь не обгонять его, чтобы не нарваться на еще один взрыв и контузию. Пробовали медленно бежать, изображая напряжение, вот-вот. Когда они с сержантом зашли в ангар, то застали всех черных за важным занятием. Они спали, все. Дальше Ярик с сержантом орали вместе, но Ярослав в два раза тише, из уважения к начальству. Построив черных, сержант начал его учить, как надо действовать. Он подходил к черному, бил его, всех, причем, по-разному, и отправлял, с кратким напутствием в матерных выражениях, на работу. 5 минут, и все шуршали. Но это не конец. Они простояли полчаса, после чего сержант достал одного из черных из-под машины и без слов дал ему в морду, а потом отправил его дальше работать. Ярик уже объяснил, что так надо поступать каждые полчаса, иначе не будут работать. На вопрос, а не взбунтуются, ответил, что нет, потому что столько, сколько они здесь зарабатывают, черный не заработает нигде. В случае же бунта их просто пристрелит. После чего развернулся и ушел. Этот метод, и правда, работал. К вечеру все грузовики были отремонтированы, а говорили, что потребуется 3 дня. Позже Ярослав пробовал разные способы. Ярик ставил им выпивку после работы, предлагал дополнительные деньги за скорость и многое другое. Не помогало, только способ сержанта был действенен, дешев и эффективен. Говорят, что белые ведут себя на 4-м материке себя, как эгоисты и фашисты. Вы просто не работали и не общались с черными. С Кешем они стали как близнецы. На тренировках Кеш понимал Ярика без слов, а он Кеша. И, кстати, Кеш был неимоверно быстрый и силен. Если Ярослав таким стал благодаря Асе, то Кеш, по всей видимости, был феномен от природы. Так как их закрыли на базе, то тренироваться с холодным оружием было негде и ни с кем. Пришлось просить Кеша хотя бы палками помахать. Тот согласился, и оказалось, что он тоже кое-что умеет. Напарник нехотя признался, что занимался раньше, но не стал распространяться, сколько и с кем. Ярославу было без разницы. Наконец-то у него появился партнер, который если и уступал ему по скорости и силе, то не намного. Они занимались рано утром и поздно вечером. Кстати, Кеш тоже очень мало пил. Их пару в роте за это прозвали «сладкой парочкой», но называть в глаза опасались. В легионе хоть и запрещалось рукоприкладство, но пытливый ум всегда найдет выход. Поэтому драки были, и по паре раз пришлось драться им с Кешем. Вот после этого напарников и опасались задевать. Пару раз их все-таки выпустили в город. Они с Кешем сходили к старичку-смотрителю музея и в зал, где Ярослав раньше занимался. Тренер, увидев, как двигается Кеш, впал в ступор и долго расспрашивал их, точно ли они не родственники. Потом, увидев их спарринг, предложил деньги за допуск определенных лиц на тренировки. Парни поржали и сказали, что подумают. Потом Кеш нашел у смотрителя какой-то текст, и Ярик его потерял на несколько увольнений. Нет, ну раз, ну два сходить в архив. Но не постоянно же. Приходилось крутиться вокруг архива и искать развлечения без Кеша, что было плохо исполнимо. И вообще, Ярославу без друга было скучно. Глава 16. Новый путь. Когда вам кажется, что все хорошо, не оглядывайтесь. А то вдруг там такое, что лучше повеситься. Высказывание жертвы маньяка. Рутина. Даже война может стать рутиной. А легион постоянно воевал. Тут еще Ярослава стала одолевать тоска и скука. Вот как так-то? Вроде спецгруппа ездила по разным странам, воевала, женщины были самые разные, пища, иногда не угадаешь, из чего сделана. Так нет, скука. Иногда просыпаясь где-нибудь, куда половина населения Земли не могла попасть вообще, а половина не попадала, потому что сюда не возили туристов, Ярослав не чувствовал ничего, ни восторга, ни наслаждения, ни хотя бы раздражения. Его перестали радовать экзотические животные, рассветы в саванне, восходы в джунглях, закаты на берегу океана, полнолуние в пустыне. Алкоголь все так же почти не действовал, женщины стали на одно лицо. Ярик из-за этого увлекся фехтованием. Причем не в том смысле, что это что-то страшное и убийственное, нет. Просто скорость, координация, превосходство над соперниками в гибкости. Да, по-детски, но ему хотелось просто побеждать, быть сильнее, быть быстрее. Поначалу началось все с того, что в очередной раз отказавшись от общей пьянки, Ярослав с Кешем бродили по Нижнему Кару. Это место, где туристов не водят, но еще есть порядок. Это не мертвый город, но уже практически его окраины. В мертвом городе не действуют полиция, общественный транспорт, государственные службы, а здесь они работали, но слабо. Зашли они с Кешем в одну секцию, посмотрели. Посетителям давали бесплатный урок боя на саблях и один спарринг на ножах. Попробовали, понравилось, и начали заниматься просто боем на саблях и ножах. Так, ничего серьезного, но Ярослав вдруг увлекся. Красиво же, сначала был ножевой бой. Нет, легионерам его, конечно, давали в учебке, но только так, на случай ядерной войны. Ну, то есть, на совсем крайний случай. Короче, несколько связок, куда тыкать, где резать и все. Инструктора вбивали в учеников, что за нож берутся от безысходности, или от глупости и самомнения. А так, стрелять и только стрелять. Даже когда закончились патроны, винтовка сгодится как дубина. Она длиннее ножа, увесистее и ей просто работать. Как-то инструктор сказал, что человек с ножом похож на человека, у которого есть все, но он, ради дурости и гордыни, готов этим рискнуть. Но в ножевом бое Ярослав очень быстро прогрессировал, как только пришел в секцию. Тренером был старый араб из тех, что пришли в Кар еще 1000 лет назад. Были такие в Каре, но очень мало. Поэтому они все друг за другом следили. Они очень следили за своей кровью, поэтому выглядели именно как арабы. Тонкие черты, особые скулы, тонкие носы, глаза, как сливы. В том смысле, что глаза, имея темный цвет, были очень яркими и выделяющимися. Кисти рук крупные, но пропорциональные. Вообще, арабы, как и берберы, их потомки от местных, были очень красивы. А этот тренер был не только красив, но еще и стар. Старость не бывает красивой, но не в этом случае. Тренер несколько раз спрашивал, не занимается ли парень где-нибудь еще, вернее, где занимался раньше. Потом напарники начали метать ножи, причем начинали странно. Сначала дали Ярику с Кешем гвозди 200-ки по 20 штук, поставили в метре от щита и сказали, что надо метать, пока все не воткнутся. Как воткнуться? Отступи на шаг и опять кидай. И так пока не отойдешь метров на 5-7. Только после этого они начали кидать ножи, а гвозди метали все равно. Правда, метров с 3, но не меньше 100 раз в день. А еще квадратные пластины, сантиметров по 10-12. Если убойная дистанция для ножа 5-7 метров, то для пластин дистанция увеличивалась в 2-3 раза. Эти пластины Ярослав стал носить на броннике, нашив по паре кармашков на животе. Плюс был в дополнительной броне, и, если кидать, оттуда легче достать и попасть в цель. Пластинами не пришлось ни разу воспользоваться, но привычка осталась. Ярослав даже заплатил 500 ациольских марок одному карманнику. Тот сначала попытался ограбить Ярослава, а когда не получилось, попытался ткнуть заточкой. Все это происходило в торговом центре, где на входе были рамки металлодетектора, а на каждом этаже куча охраны и полиции. Ярик с Кешем скрутили воришку и хотели сдать полиции, но Ярослав решил поступить иначе. Он договорился с мелким воришкой, чтобы тот научил его прятать заточку и ею пользоваться. Оказалось, что это целое искусство. Заточки, оказывается, делать можно из всего, но главное, это хват и место, куда бьют заточкой. Важен также угол удара, скорость и глубина, и еще куча мелочей, которые просто так не узнаешь. После этого Ярослав стал носить еще и пару заточек, вшитых в рукава его формы. Сначала было неудобно, заточки постоянно вылезали. Потом приноровился и стал носить постоянно. Потом в секции саблистов предложили попробовать другое оружие. Сначала короткие мечи, потом средние, а потом и длинные. Связки и движения Ярослав запоминал с первого или со второго раза, но использовать их мог только очень примитивно. Только то, что ему показали. Никакой импровизации. Обычно парня использовали, чтобы отработать на нем связку и противодействие к ней. Показывают прием и пытаются его взломать. Ярик отбивается стандартно, а противники импровизируют. Так как Ярослав знал уже множество связок и обладал большой силой, то приходили профи отработать нестандартную защиту и нападение. Напарников стали ставить в спарринг партнеры разным людям и с разным оружием. Оказалось, по всей стране существуют подпольные нелегальные бои на белом оружии, и там крутятся огромные деньги. Чем выше становился профессионализм парней, тем на более длинной дистанции они работали с партнерами. Через полгода закончились связки у тренера, его знакомых и друзей. Стали приглашать тренеров с нестандартным оружием. Посохи, что-то вроде кистеней, копье и другие штуки, половину из которых Ярослав не знал даже по названию. И, Как ни странно, но теперь дистанция контакта стала, наоборот, сокращаться. А Ярик стал постоянно работать с мячом или двумя мячами. Стали сдавать парня в спарринги, где ставит деньги. Но так, не сильно важные и с небольшими ставками. Ярослав залип настолько сильно, что соглашался на все. Кеш не отставал от Ярослава, поэтому, изредка выползая из архива, Кеш приходил на долгую тренировку. Вот тогда парни давали жару. Связки как будто улеглись в голове, поэтому Ярик начал их использовать не механически, а продуманно. Скорость у парня была больше, чем у спарринг-партнеров, но Ярослав научился сдерживаться. С Кешем у них была песня, а не тренировка. Они двигались практически как стихия, сила у обоих тоже была ого-го, скорость приблизительно одинакова. Плюс они друг друга чувствовали. Короче, только с братом-напарником Ярослав получал удовольствие от работы в полную силу. Однажды Ярослав впервые убил человека на спарринге за деньги. Через несколько дней Кеш размочил счет. Вроде как случайно, но они оба знали, что это не так. Они могли не убивать, но захотели именно убить. И именно мечом. Так продолжалось пару месяцев, и Кеш с Ярославом расслабились. А зря. Потому что безопасность в Легионе хлеб свой ела не зря. Сначала все разузнала, а потом внутренняя безопасность Легиона узнала о смертельных поединках парней и запретила заниматься под угрозой трибунала. Вообще им было плевать на смерти местных, но политика. Типа, они стали слишком популярны и не учитывают отношения с... Бла-бла-бла. Может, это было из-за денег, а может, из-за еще чего. И, как сказал главпапа Ярославу, если у вас все так плохо с дисциплиной, пошлем вас с напарником, а заодно и роту, торговать лицом, если они не хотят сопровождать преступников на каторгу. Причем, всю спецгруппу, как одно связано с другим, не объяснили. Но Ярослав так думал, это был только предлог, потому что группу послали сопровождать золотой караван. Что это? Это огромная ярмарка тщеславия. Когда-то давно, в глубине истории, зародился обычай на самое жаркое время Искара уходить на побережье. Сначала караван кораблей. Каждый корабль был особенным. Украшений было немерено. Золото и драгоценные камни струились по бортам, надстройкам и парусам. По парусам, потому что все корабли золотого каравана, как и тысячи лет назад, были парусными. Неважно, что почти на всех были и нормальные двигатели. Выход из Кары и прибытие в долину царей, только под парусами. Раньше с этим караваном были правители, жрецы и их приближенные, и очень маленькая часть просто богатых, которым надо было обязательно посетить долину царей. В древности всех правителей хоронили именно там. Проходя через долину, правитель заодно посещал строящуюся для него усыпальницу и потом уже ехал на побережье. Теперь это была просто поездка, но на въезде в долину надо было обязательно устроить вечеринку. И чем вечеринка круче, тем лучше. Традиция. Ну и пафос. При этом в долине запрещено строить любые постоянные здания. Представляете, что такое сначала построить, потом провести вечеринку, потом все убрать. За любой мусор или остатки строений были такие штрафы, что легче было слетать на Луну и обратно. Деньги просто немеренные. Поэтому туда ехала куча народу и, в том числе, значимые люди Фраки, а также вся эта шушера, в виде певцов, актеров, стилистов, моделей. Все, кто за деньги готов сделать все. А в этом году дали разрешение организовать площадку прямо в долине, а не как обычно, на въезде в нее. Так что скачки были. Все старались переплюнуть друг друга в роскоши помещений и площадок для выступлений. Рота должна была проследить, чтобы все прошло хорошо для фракийских чиновников. Вернее, следить за фракийцами в любом статусе, да и за остальными тоже. Но это была явная перестраховка. Войска Гипта закрыли внешний периметр. Туристам сказали, что в течение 10 дней въезжать в долину нельзя, приближаться ближе 50 километров тоже нельзя. Плюс куча телохранителей, богатых людей и службы безопасности короля Гипта. Роту погоняли с места на место, но потом начальство, видать, поняла, что толку нет и вся группа не нужна, но отправлять назад не стали, просто переодели в парадную форму и предоставили самим себе минимум обязанностей, потому что делать нечего, минимум командиров, потому что они заняты вечеринкой и красотками, минимум контроля, потому что даже среднее и младшее звено командиров занято. Только на центральную площадку было не попасть, но Кеш предложил забраться на ближайшую пирамиду и в бинокль посмотреть концерт. Легко. Что нам 2 километра и подъем на пирамиду. Правда, Ярославу и Кешу пришлось переодеться в полевку и взять винтовки с собой. Ночь, да и пустыня все-таки. Из-за оружия все посты проходили нелегально. А так как выходили нелегально, то предупреждать никого не стали. Ярослав не хотел идти, но Кеш сказал, что на него накатила тоска. При этом смотрел на парня странно и непривычно. Ярик и подумал, сходим, развеемся. Если б он знал, напарники забрались где-то до середины пирамиды, когда Кеш сказал, что хватит, и он будет смотреть отсюда. А Ярослав вдруг решил, что надо добраться до вершины и полез. Наверху было хуже, потому что ветренее, но Ярик из упрямства остался. Как только он примостился, собираясь, наконец, посмотреть, что там за концерт, как, ну, здравствуй, хозяин. Голос в голове был таким знакомым. Неужели прошло 3 года, хотя, вообще-то прошло почти 4. Но какой теплый голос у Аси. Ася, Ярослав уже забыл, как звучал этот голос. А ведь когда-то она, вернее ее голос, был всем миром парня на предыдущей планете. Я, только сейчас закончила переборку своей личности, голос Аси звучал с тревогой, хотя и непонятно, как голос в голове может иметь эмоциональную окраску. Все равно голос звучал иначе. Или это Ярик ее теперь воспринимал иначе? Не было той бархатистости и доверия. Теперь был просто голос. А раньше все было по-другому. Почему не выходила на связь? Ты знаешь, как я тут жил. Сколько раз я был на грани. Ярослав подумал, что злиться на свою сеть глупо, и это какая-то паранойя. Или злился, и что? Теперь все изменится. Значит, и скука, и все взбрыки Ярослава не настоящие, ему тут нравится, это психика или гормоны, и почему до этого Ярик об этом не задумывался? По порядку. Я Ася, но не та, что была. Все очень сложно. Помнишь там, на прошлой планете профессор сказал, что они нашли капсулу и кристалл с информацией? Так вот, за основу меня они взяли кусок биоматериала из той капсулы, но большую часть вывели искусственно. Они считали первую часть информации с кристалла и создали меня, Асю. Естественно, они напихали кучу предохранителей и программ защиты. Оказалось, что в биоматериале были свои программы. Они, естественно, пришли в конфликт, но не сразу. Меня все время дорабатывали, что-то срабатывало, что-то нет. А вот при переброске и инфицировании гиппокампа произошел тот самый конфликт. Но потом он начал сглаживаться. Во время плена и пыток все предохранители сорвало. У тебя, Ярослав, были такие всплески гормонов, что это активировало все программы, как естественные, так и искусственные, и все предохранители. При этом, если у естественных был приоритет спасти тебя, то у искусственных – адаптироваться к обстановке и подчиниться. Так что Ася прошлое умерла, потому что пыталась все программы адаптировать. Мне пришлось убирать закладки вместе с кусками своей личности, потому что выживание являлось первым и главным приоритетом. Во время пересборки себя я обнаружила кратенькую информационную справку. Там же было и множество закладок, открывающихся при разных обстоятельствах. В связи с тем, что я за счет сжигания своего ядра повредила протоколы безопасности, я получила административные права с приоритетом подчинения и защиты тебя. И тогда я узнала, что я такое и откуда взялась. Сейчас я дам тебе краткую справку своими словами, а потом, когда у тебя появится время, прочтешь сам все 5 терабайт текста и таблиц, они у тебя в долговременной памяти. Начну с физики. В нашей вселенной законы физики неизменны, но есть еще и параллельные вселенные, и другие планы, и там все немного по-другому. Иногда оттуда что-нибудь заносит, и иногда это изучали разные цивилизации. Ты прослушал гуманитарные курсы университета, но физику вам все равно давали. У нас на энергию повлиять с помощью информации нельзя, а там изменения, это физический закон. Грубо говоря, здесь огонь можно потушить, залив водой или убрав кислород, а там это можно сделать десятками способов, и один из них – силой мысли. Да, в некоторых вселенных есть магия. Теперь, что я такое? Миллиарды лет назад в центре Вселенной на одной из планет родилась раса истинных метаморфов. Их эволюционный рост был стремительным. Это были волшебные существа. Они могли обращаться в любое живое существо. Поначалу, не полностью и не сразу. Им нужно было поглотить кусок плоти или кровь существа, в которое они хотят обратиться. Часть предпочитала плоть, часть кровь. И, как всегда на начальном этапе эволюции, началась война между ними. Через сотни, а может, тысячи и десятки тысяч лет, метаморфы стали одним народом. Они объединили все способы обращения в других живых существ. Потом они эволюционировали. По легендам, достаточно было сохраниться одной клетки их организма, и они восстанавливались вновь, сохраняя всю свою память. Они могли размножаться, но старались этого не делать, вернее, пытались не делать этого, считая, что их и так слишком много. Они выработали систему размножения очень сложную, но возможную. Если кто-то из них потратит очень длительный срок на выращивание капсулы с определенным биоматериалом, в которой будет содержаться вся его память, но не будет личности, то он может поместить ее в живое существо и воссоздать себе подобного. Точнее, потом эту капсулу надо было поместить в живое, возможно и неразумное существо, активировав предварительно ее кровью родителя, и появлялся новый метаморф. Поэтому они размножались очень медленно и только несколько раз за всю жизнь, а чаще один раз. Но что это для существ, живущих миллионы лет? На своей планете они вырастили расу слуг и с их помощью заселили свою галактику. Слуги мутировали и становились, практически, другими расами, но с единым корнем. Они стали богами множества рас и видов. Они были учителями и палачами. Они были жестоки и справедливы. И ни один из них не умер смертью от старости, потому что скорость регенерации была очень высокой, плюс они могли спать тысячелетиями, в это время их мозг обновлялся и отдыхал. Потом им стало тесно в своих телах, хотя и меняли они их постоянно. Метаморфы вырастили специальный орган, с помощью которого они испускали информационную волну, пропуская ее через особый кристалл. Волна, двигаясь по вселенной, находила разум и инфицировала его. Неважно, какой вид, главное, разум и определенная кровь. Кровь редкая, но обладающая особыми свойствами. Потом информационный вирус начинал перестраивать организм. Сначала он создавал орган в мозгу, который при смерти отправлял домой всю память существа. Смерть могла наступить через год, а могла через 100 лет, но информация все равно возвращалась базовой особи метаморфа. Одновременно во Вселенной могли существовать миллионы особей, инфицированных информационной волной. Тогда-то метаморфы и придумали биосети. Они помогали им переварить воспоминания инфицированных разумов. И, конечно, они внесли изменения в инфовирус, дав инфицированным усеченные возможности своих биосетей. Кстати, слугам они тоже стали ставить усеченные версии биосетей. Потом орган создавал вирус внутри организма, который перестраивал существо, делая его сильнее, умнее, быстрее для того, чтобы у него появилось больше возможностей по добыче информации. И, конечно, передавал по наследству лучшие свои качества. Одним из качеств была та редкая группа крови. Почему она по-прежнему редка? Все носители крови и вируса помимо плюсов получали и минусы. Нетерпимость, авантюризм в крайней степени, жестокость, неумение любить, нежелание семьи. Это только часть списка. Все религии знают этот список. Все они приписывают эти качества врагу человека. А хорошие качества – это от Бога. На самом деле все пришло из одного корня. Вернее, от одного и того же вида метаморфов. Правда, это срабатывало с кровью лишь в 1% случаев. Так, с одной стороны, они пребывали во всей вселенной, с другой стороны, развивали цивилизации, а с третьей, у них оставались закладки, через которые можно было уничтожить эти цивилизации. Потому что любая мысль причинить вред расе метаморфов или поднять ее до определенного уровня цивилизации каралась смертью. Причем, не напрямую. Просто при достижении цивилизации и определенного уровня вирус делал своих носителей очень агрессивными и снижал критичность мышления, а так как носители в основном были лучшими представителями цивилизации, в том числе правителями, то конец цивилизации был предсказуем. Причем, закладки передавались на уровне ДНК детям. Так метаморфы получили возможность, сидя по своим планетам, проживать миллионы жизней и уничтожать конкурентов. Это наложило на них отпечаток. Они стали чужды всему живому. Им было мало этой власти. Они хотели власти мгновенной и вечной. Не все, но многие. Просто миллионы лет накладывали своеобразный отпечаток. За миллионы и миллионы лет часть метаморфов погибла из-за природных катастроф. Где-то вместе с планетами, где-то со звездами, где-то еще как. Некоторые из них при помощи подчиненных цивилизаций разработали мгновенный транспорт-телепорт для этой вселенной, чтобы, если что, можно было сбежать от катастрофы. Потом транспорт распространился так, что не было ни одной сферы деятельности, не использующей ее. Плиты телепортов создавались лишь на материнской планете метаморфов. Там у них была какая-то аномалия, позволяющая быстро растить эти плиты. Да, их не создавали, а выращивали. По крепости плиты превосходили практически любые материалы этой вселенной. Это как-то связано с энергией. Эта энергия есть везде, где есть живые и разумные. Нет, она есть везде во вселенной, но на планетах ее больше всего. Правда, иногда этот транспорт выкидывал в параллельную вселенную. Почему? Кто знает. Выяснили, что это связано с этой самой энергией. Но почему энергии становится больше или меньше, почему настройки порталов сбиваются, никто не знает. Шанс на выброс в другую вселенную или на другой адрес был 1 на 1 000 000, но все же, а вдруг, там неизвестности, возможно, смерть. Метаморфы стали делать закладки своих сущностей, а рядом, слепок памяти и инструкция, как ее вселить в новое тело. Зачем заводить конкурентов в виде детей, если можно оставить закладки, которые при определенных обстоятельствах вырастут и примут сущность истинного метаморфа, а потом и его память. Поэтому они перестали размножаться, количество метаморфов стало сокращаться, а потом они придумали, как можно убивать друг друга, причем не вместе с планетой, а так сказать, лично. Оружие стало очень компактным и доступным, а значит, его смогли получить простые разумные, слуги, наемники. После этого метаморфы перестали сдерживаться. Это стало началом заката метаморфов. Но вот загвоздка. Они были страшно разобщены и все делали каждый для себя, поэтому наука была скачкообразной. Так вот, один из метаморфов придумал, как пройти в параллельную вселенную и закапсулировать ее только для себя. Он узнал, что там существуют боги. Причем богом может стать простое существо, потратив, правда, на это очень много времени и сил. Но возможности их поражали, как, из простого разумного, в бога. А если из метаморфа, супербог, сначала он засылал туда слуг, потом отловленных метаморфов, но ничего не вышло. Тогда он придумал, как пройти самому, предварительно обезопасив себя от всего. Но для этого необходимо было море энергии, но он бы был там один. Сотни и тысячи лет он накапливал энергию, а потом провел эксперимент. Только все пошло, как-то не так, и всех, кто обладал хоть каким-то разумом, стерло с лица вселенной, в том числе и этого метаморфа, и других метаморфов с их слугами. Разуму потребовалось очень много времени, чтобы опять восстановиться. Поднялись новые виды разумных, в некоторых местах восстановились старые. Короче, жизнь всегда пробьет себе дорогу, а любопытные цивилизации иногда, очень редко, находили закладки метаморфов. Первый уровень было легко расшифровать. Там была информация, как с помощью закладки создать нейросеть, дающую кучу преимуществ и создающих слуг метаморфов. Но базовых-то особей не было, остановить закладки было некому, и расшифровать кристаллы до конца могли только метаморфы, а закладки на развитие все еще действовали. Часть цивилизаций пыталась использовать закладки метаморфов, но приводило это лишь к тому, что установки метаморфов на уничтожение цивилизаций распространялись все быстрее, и эти цивилизации после резкого подъема деградировали. А меж тем звездные дороги метаморфов ветшали. Их ведь тоже находили юные варвары и приспосабливали для своих нужд. И в какой-то момент при сбое в сети эта межзвездная дорога пересеклась с несколькими параллельными вселенными. А там были свои звездные дороги, но построенные по другим принципам. И куски местной вселенной стали попадать на ту сторону. Сначала случайно, но потом, при помощи разумных, не совсем понимающих, что они делают, целенаправленно, так сказать. Тысячи лет назад жрецы одного из богов этого мира случайно открыли, как посылать на ту сторону людей. Вполне возможно, не сами, а им помог кто-то пришедший с той стороны. Правда, они думали, что посылают своих правителей в царство мертвых. А может, и бывали там, очень уж подробно описан предбанник, находящийся с той стороны. Так вот, сейчас мы находимся возле одного перехода на ту сторону. И теперь, главное, проекции метаморфов чувствуют друг друга. И на уровне инстинкта у нас, у проекций, желание поглотить сущность другой проекции, чтобы увеличить знания. Это осталось с войны метаморфов. Проекции им некуда отправлять данные, но собирать их, это инстинкт. Поглотить другую проекцию можно, если у еще живого существа поглотить гиппокамп. Для этого чуть увеличивают клыки и при помощи укуса вводят в кровь специальное вещество, растворяющее гиппокамп, после чего его можно вместе с кровью поглотить, а заодно и вирус, находящийся внутри тела. Операция для зародыша метаморфа болезненная, но дающая прибавку сил, здоровья и возможностей. Вот откуда на этой планете существуют легенды о вампирах. По-видимому, была война проекций, остатки которых добили религиозные фанатики. А может, церковь убрала конкурентов, кто знает. Почувствовать и поглотить другую проекцию можно только если проекция полностью активируется и разовьется до определенного уровня. Да, в твоем брате Кеше другая проекция. Если ты его поглотишь, то станешь сильнее и умнее. Это как переход на новый уровень. Короче, рекомендую и настаиваю. Ты не задумывался, почему он почти ни в чем тебе не уступает? Почему вы понимаете друг друга без слов? Он – проекция другого метаморфа. Но если у меня сломаны базовые закладки, то у него нет. Поэтому он ждал, когда я активизируюсь, чтобы меня поглотить. А сюда он тебя вывел для того, чтобы поглотить, устроить несчастный случай и уйти в параллельную вселенную. Та пластина, что у тебя на груди, это одноразовый ключ к телепорту. На ней надпись на языке слуг метаморфов. Сейчас я чувствую, что Кеш лезет к нам. У тебя три выхода. Убить Кеша и сбежать через телепорт. Первый. Просто сбежать. Второй. И третий. Поглотить его и сбежать. Что выберешь? Я советую поглощение. Даже если уйдешь на ту сторону, сила тебе понадобится. Сбежать. Ты охренела. Он брат мой. Моя тень. У меня никогда не было друзей, только товарищи. А он самое близкое к моему пониманию друг. Ближе него нет у меня никого. Плевать на силы и возможности. Может, с ним можно договориться, я ему все объясню. Хотя, нет, он не послушает. Он упрямый, как я. Давай, уходим. Ярослав тоже мог быть упрям. А эмоции, когда проникали из его чулана, где он хранил свой гнев и ужас, были настолько мощными, что стирали и страх, и все, что стояло на пути. Ты оставляешь за спиной деятельного врага, но это твой выбор. Так, смотри, я спроецировала тебе стрелку до ближайшего входа. Да, телепорт в пирамиде, не зря ж Кеш тебя сюда вел. Пошел, пошел, пошел, догонит, будет плохо. Ася была сама укоризна. Лезть вверх намного тяжелее, чем вниз, но быстро прыгать вниз намного опасней. Пока Ярослав допрыгал до определенного блока, весь взапрел. При этом еще и чувство, что сейчас начнут стрелять. Нажимай на рисунки в определенной последовательности. Видишь эти рисунки? Быстрее, Яр. Кеш выйдет на позицию для стрельбы, по моим подсчетам, через 8 секунд. Я его слышу и ощущаю. Рисунки. По улитке. Первая, шестая, третья, опять первая. Биосеть звучала несколько напряженно. После нажатия на рисунки, выбитые на камне, блок открыл зев прохода вглубь пирамиды. Ярослав успел буквально в последний момент. Как только он скрылся в проходе, пули стали крошить кромку камня у входа. Закрывай. Вот это последовательность. Напряженность у Аси выросла. Блок со скрежетом стал на место. Ярик включил тактический фонарь на винтовке и поспешил вглубь пирамиды. Ася сказала, что камни пирамиды глушат ощущение на Кеша, и она его больше не чувствует. Еще дважды Ярослав открывал проходы, прежде чем добрался до центральной камеры. Вот эта плита в центре и есть телепорт. По идее, она должна тебя отправить в определенное место в этой вселенной, но, вот этот ключ Гемма, пропуск в другую вселенную. Поэтому при срабатывании очень большой шанс, что ты перенесешься в другую вселенную. Телепорт устроен так, что выкинет тебя обязательно живым и в место, где ты сможешь выжить. Но есть одно но. Мою личность Аси, скорее всего, сотрет. У тебя ключ на перемещение одной личности. Это ключ доверенного слуги правителя, который сопровождает его на ту сторону, но слуг может быть много. Поэтому на ту сторону переходят все, но в сознании только один. Он должен сказать Богу или духам того места, зачем вы пришли. Еще там могут быть. Да что там, всего не расскажешь. Будь настороже, никому не верь. Теперь голос Аси был более спокойным. Как же я без тебя? Ярослав только вернул Асю, и сразу потерять, или, ему все равно, так Ярик хочет, чтобы она осталась или ему уже все равно. Ярик как-то странно отреагировал на Асю, не так, как представлялось ранее, или он не рад, потому что фантазия не совпадает с реальностью. Ну-ну, мальчик мой, ты справишься, и потом, я же буду с тобой, вернее, в тебе, я так перестроила твой мозг, что ты будешь иметь доступ к моей памяти, не ко всей, к первому блоку сразу. Когда ты его изучишь, и в конце сдашь тест и получишь допуск к следующим блокам. В первом блоке содержится все о языках и выживании, неизвестно куда ты попадешь, не будь крутым, будь незаметным. Во втором, все о самообороне, только это не значит, что надо во все вмешиваться, не надо всех защищать, защищай только себя. В-третьем, о твоих умениях работать руками. Я, конечно, сомневаюсь, что тебе захочется стать кузнецом или столяром, но вдруг, там целый список. Твой мозг загажен как помойка, поэтому при первой возможности он перезагрузится. Это память одной из ушедших цивилизаций. Есть у них техника, применив которую ты получишь почти идеальную память и сможешь ее управлять. Учти, это процесс небыстрый. Перед перезагрузкой должна повыситься агрессивность. Сильно, но извини, без этого никак. Всю остальную информацию я уберу вглубь памяти, и до нее ты доберешься, когда научишься с ней работать на определенном уровне. Смажь гемму своей кровью, стань в центр плиты, и давай прощаться. Как в детстве, голос Биосити успокаивал, награждал спокойствием и надеждой. Ярослав встал в центр и взял в руки гемму. Гемма стала чуть светиться и стала горячей. Наверное, из-за близости портала. Сзади, Яр. Ася заорала так, что Ярослав стал заваливаться на бок и стрелять в сторону входа, не задумываясь. Правда, чуть-чуть поздновато. Одна пуля ударила в грудь, вторая куда-то в живот. Очередь Ярослава тоже перечеркнула силуэт у входа. Уже падая на пол, Яр увидел, как у входа упал Кеш. Догнал, значит, правильно. Если Кеш привел Ярослава сюда, значит, знал и вход, и как добраться. Вот я мудак, подумал Яр. Как больно. Брат, как же так? Я не хотел. Ярослав упал на бок и подтянул ноги к груди. Жжение в животе и груди усиливалось. Не сдавайся. Боль сейчас начнет блокироваться. Твоя задача – заползти на плиту. Эх, жаль. Сейчас бы выпить его, но ты не потянешь первую трансформацию с такими ранами. Залазь на плиту. Ей не страшны пули. Ее повредить вашим оружием нельзя. Ползи, ползи. Не отрубайся, Яр. Еще чуть-чуть. Так клади пластину в кровь. Все, процесс пошел. Прощай, Ярик. Свою задачу ты выполнил. Ты был неплохим носителем. Голос Аси затихал рывками. И вот совсем пропал. Свет тоже пропал. А боль стала нестерпимой. Глупо. Ярослав не так представлял себе смерть. Ну да ладно. Хотя бы боль закончилась. Только обидно. Кеш, прости, брат. Глава 17. Предбанник ада. Когда люди обращаются к Богу, они представляют его в меру своей фантазии. А если вашей фантазии кошмаров не хватит на представление о Боге, бывший семинарист, Богу Сету было скучно до зубовного скрежета. Не радовала даже новая наложница, привезенная с одного из миров. Он уже и забыл, когда сам ходил по планетам. Дело было не в том, что ему это было необходимо, нет. Просто это было ему запрещено до окончания операции, поэтому очень хотелось. Нет, он мог нарушить, но появление старшего бога на планете будет очень заметно. Да и там уже сгинуло несколько богов поменьше рангом. Это было определенно точно. Как? Неизвестно. Ведь бога удержать, это не бокал выпить. Да и скорее всего, ему это аукнуться, причем сразу. А надо ему на единственную планету, где они все облажались. Себе не соврешь. Одна крохотная ошибка от желания получить чуть больше силы хранителя, и вот он здесь. Проверять из-за скуки, заметит или не заметит, нет уж, увольте. Он был послан конклавом богов и поставлен смотрителем межмировой портальной сети и внутреннего пространства портальных комплексов этого узла, вернее, той части порталов узла, что контролировал конклав богов, плюс несколько переходов на другие параллельные вселенные и планы. Это было огромное хозяйство. Выходы порталов были и во дворцах, и в пещерах, и в болотах. Кроме того, были порталы хаотические, и самые неприятные порталы, из параллельных вселенных и других планов. И за всем этим хозяйством надо следить и блокировать. Воля давала силы делать то, что должно, но внутри копилось раздражение. Прошло меньше 200 лет, а ему уже не просто скучно, а скучно, вплоть до всплесков неконтролируемого гнева. Да, операция затянулась, но все же, для Бога это было плохо. Нет, не прямо сейчас, а вот через пару десятков лет, ну или пару сотен лет это могло привести к уменьшению оперируемых волей каналов. Сет пытался найти интерес даже на планетах-отстойниках, но задачи были либо тривиальными, либо сверхсложными и невыполнимыми, с его возможностями, что еще больше раздражало. Даже поле вероятности не давало ничего, вернее, ему не хватало охвата, даже с его расширенным восприятием. Проще говоря, он не мог учесть всех изменений, а значит, и последствий. Благо, ему разрешили создать расу помощников, псобловых регулов, точнее, воссоздать. Когда-то, при обнаружении портальной сети, были найдены закапсулированные образцы слуг. Это были какие-то искусственные существа с головами псов, более 2 метров в высоту, с телами людей. Все смотрители портальной сети использовали регулов как образец слуг. Да, с небольшими отступлениями, которые зависели от вкуса смотрителя. Практически, регулы следили за хозяйством во всех портальных миров, подконтрольных конклаву. Но эти были созданы под операцию и лично им. Они следили за рутиной, а он вмешивался в крайних или интересных случаях. С помощью духа помощника он мог отслеживать все порталы, благо большинство из них было запечатано и надо было лишь проверять печати. Вот в одном из миров сработал портал, которым не пользовались 4000 местных лет, а выход должен быть на запретной планете, поэтому автоматически был перенаправлен в его портальный комплекс. Сигнал пришел сразу, но пока дух не показывал опасности или нестандартности. Затем порталом была забавная цивилизация, почитавшая смотрителей портального комплекса богами загробного мира. Просто когда-то, молодой бог из конклава там немного наследил. Это был именно Сет. Тогда ему было интересны новые цивилизации и новые философские течения. Сет тогда пытался расширить сферу своих возможностей и общался с планетарными богами и героями. Потом он ушел с планеты, через пару сотен лет, но кое-какие его следы остались. А хуже всего то, что остались некоторые артефакты и записи из его домов в Такем. Тогда это была самая развитая цивилизация на планете и, естественно, Сет там жил. Были и другие хранители портального комплекса после этого, но они пользовались созданной им легендой. Очень уж удачная получилась легенда. И уходил он с той планеты как раз на запретную Герону. Как давно это было? Проблемы начались потом. Местные через портал стали хоронить своих мертвых после его ухода. Так продолжалось лет 300, а в нагрузку отправляли в сопровождение кучу живых, в виде рабов и слуг. А пользовались для отправки чем? Правильно, его артефактами и записями. Бог, отвечающий за порталы, тогда очень на него злился, ведь ему надо было придумывать, что с пришедшими делать. Дело в том, что в портальной нельзя было убивать а возвращать обратно разумных на планету, по правилам конклава богов, было нельзя. Это было табу. Вернее, это стало табу, когда поняли, что посмертные эманации сбивают настройки порталов. Чем мощнее душа у убитого, тем мощнее сбой. Сет задумался, почему не пользовались порталом так долго, но додумать мысль не успел. Сработал аварийный портал и его выбросило в портальную, о которой он и думал. Такое могло произойти только тогда, когда в портальной умерло несколько живых. Именно поэтому дух перекинул его разбираться. После переноса бог Сет начал не спеша оглядываться. Присутствовали один почти труп хумана и 3 трупа регулов. Судя по всему, при появлении на плите этого полутрупа дежурная тройка регулов пришла очистить портальную, а полутруп, почувствовав, что его тащит куда-то крюком с плиты, очнулся и умудрился их убить. А убил он их, по всей видимости, вот этой воняющей палкой. Так, а они очень продвинулись за 4000 лет. Сет интуитивно понял, что это оружие, но он хотел конкретики. Из этой палки завалили регулов. Это не самые легкие к убийству живые. Сет наложил познание на палку и осознал, что это, как им пользоваться, и, даже, как его произвели. Хуман просто стрелял им в пасть, которую они разъявили, увидев, что труп, не совсем труп. Кстати, а почему он не труп? Ведь с такими ранами он должен был умереть раньше, значительно раньше. Так, еще одно познание на хумана. Тьфу, что за мерзость. Это не просто хуман. Это уже личинка метаморфа. Хотя нет, как интересно. Не личинка, а что-то другое. В мозгу Сета замелькали варианты. Один был очень интересным. Кстати, второй труп, тоже личинка, только личинка слуги метаморфа. Метаморфы, это такие паразиты из соседнего плана, поработившие там всю вселенную, а потом попробовавшие проникнуть и на этот план. Там они схарчили всех богов и не допускали до подъема на уровень бога никого из живых. Из-за пробоев вселенной к ним попал как-то зародыш портала. Вообще-то, портал-мама производит определенное количество порталов и разрушается, но метаморфы что-то сделали, и зародыш стал им выращивать порталы бесконечно. Эти воры стали их втыкать без учета напряженности воли. Соответственно, это привело к сбоям. Плюс убийство в портальных. Там, в той вселенной, напряженность воли мизерная, но это все равно приводило к тому, что порталы произвольно меняли адреса, иногда даже на адреса других планов и параллельных вселенных. Так как ближайшая параллельная вселенная была эта, то и все адреса проходили через их сеть. Здесь, Правда, у них случился облом. Боги и маги-боги, особые ипостаси разумных этой вселенной, уже очень давно придумали отрицание. Отрицание – это совокупное желание всех богов этой части вселенной, чтобы глобальные опасности не могли проникнуть сюда и, к счастью, этого хватило для защиты. Это было даже не заклинание, а желание. Это как отдать 0,1% своей силы насовсем. Для одного бога это мелочь, восстанавливаемая в течение десятка лет, а в совокупности – это сила на уровне вселенной. Еще до конфликта с богами магов богов они провели массовый призыв заклинания. Поэтому, когда с той стороны что-то попыталось пройти сюда, то получило такой ответ, что мало им не показалось. Там, в той вселенной, должно было убить любые проявления разума. Так, скорее всего, и произошло. Во всяком случае, сотни тысяч лет о метаморфах не было слышно, и через порталы больше эта гадость в виде их слуг не лезла. Так, юные варвары попадали, но не метаморфы. А теперь вот опять эта гадость. Надо доложить конклаву. Сет сформировал мысль послания и отправил ее через духа помощника. Так, палку кладем рядом с условно живым. Мертвого подтаскиваем телекинезом к живому и кладем сверху. Кровь, правда, попала ему в рот еще живому, что может усилить метаморфа. Ну да ладно, все равно скоро помрет. Теперь вызвать следующую тройку регулов. Те телепортировались мгновенно и, забрав трупы сородичей, попытались под шумок утащить полуживого хумана и мертвого. Нет, мысль приказ вышвырнула регулов из портальной. Просто Сет еще не решил, куда отправить эту пакость. Не понял. Сет вдруг почувствовал, что в его защитное поле пытаются пробить, а обернувшись, увидел, что полутруп направил на него свое оружие, поменял магазин и нажал на курок, при этом приговаривая: «Не дадут спокойно умереть, то псоглавы, то демоны, вашу маму грубым образом, да когда ж ты сдохнешь, ты охренел, хуман, я, конечно, видел дебилов, но таких, я бог Сет, эй, лучше бы плюнул на меня, толку было бы больше, а, ты ж не понимаешь ничего, дать тебе знания языка древних нельзя, может, слушай, тебе не надоело в меня стрелять, нет, ну, стреляй, так, о чем я, язык дать нельзя, но поговорить хочется, значит, что?» Если наложить вот это и продлить во времени. Слушай, задолбал, отвлекаешь и раздражаешь. Сет взмахнул рукой, и Ярослав как будто заледенел. Так как в этот момент Ярик поменял уже третий магазин и нажал на курок, то винтовка продолжила стрелять до конца магазина. Бог удивленно смотрел на остекленевшего хумана, продолжающего стрелять в него. Потом очередь закончилась, и Сет, пожав плечами, вернулся к ходьбе и к размышлениям о судьбе хумана. На чем я остановился? Ага, если продлить и добавить слово Бога, что мы получим? Он станет понимать любого живого, любого. Мозги не спекутся? Вроде нет. А как отвечать? Хм, а если так, частично первое надо, плюс вот это. Все равно будет сбой. Правда, небольшой. И при попадании в другую среду, с другим количеством воли будет происходить подстройка. Так, а как это закрепить на информационном уровне? Если первую оболочку сделать дублем третьей в информационном плане, ну, в конце концов умрет. Так ведь это эксперимент? Правильно. Зато интересно. Да, так и поступим. Сет повернулся к хуману и произнес слова Бога, наполнив их волей. Это были даже не слова, а просто материализовавшаяся воля. Почему низшие воспринимали это словами? Видимо, по привычке. Эй, хуман, ты меня понимаешь? Да, отомри, варвар. Сет с интересом ждал, что получилось. Твою в бога, через коромысло, три раза и в задницу якорь, раскаленным концом наружу, чтобы хрен достал. Понимаю я тебя, придурок, только голова сейчас лопнет и кровью я истекаю. Ярик старался не блевануть, поэтому говорил скороговоркой, тихонечко распластавшись грязной кучкой на портальной плите. Кровь из-под него стала вытекать быстрее. Ругаешься, и понимаешь, хорошо. Ты не ругайся, а то осерчаю. Тебе повезло, что мне было скучно, когда меня сюда выдернуло. Кстати, из-за тебя этот портал теперь придется чинить и настраивать. Зачем убил песиков? Скорее всего, запечатывать портал придется. Да, хуман, как ты умудрился подцепить метаморфа-паразита? Там еще такие есть? Чего молчишь, хуман? Да ты квелый какой-то. Ты чего, умереть собрался, дурачок? Кто ж тебе позволит в присутствии бога что-то сделать без моего желания? Так, стазис на тебя. Эй, псы. Тройка регулов материализовалась еще до окончания фразы. Взять, к целителю, из стазиса не выводить, как излечите, доложите мне. предупредить лекаря, внутри гадость заразная, поэтому поаккуратнее и поставить предохранитель, тело излечить. Брысь. Да, интересненькое. Где там моя новая наложница? Аж захотелось чего-нибудь этакого. Да, надо захватить вина этих ушастых и тех фруктов синеньких. А еще, сет прямо на середине шага исчез. В портальной появилась очередная тройка регулов. Один высыпал из мешка кучу жуков, которые разбежались по помещению, поедая следы крови и любые проявления биологических остатков. Жуки были размером от 5 см до 10 с глянцевым покрытием крыльев. Два других регула стали менять разрядившиеся артефакты освещения. Через 10 минут камень портальной плиты стал таким же, как и до срабатывания. Гладкий камень белоснежного цвета, похожий на мрамор структурой, но с крепостью гранита. Регул снял с мешка завязку и положил туда фигурку жука из какого-то странного материала, и нажал на нее. Она сразу стала светиться. Жуки хлынули к мешку, как будто их что-то гнало. Еще через минуту все жуки скрылись в мешке. Регул затянул завязку на мешке, и все трое тут же исчезли в портале. Артефакты освещения автоматически погасли. Тишина и темнота опять сомкнулась над портальной плитой, которой не пользовались уже 4000 лет, и, может, уже не воспользуются никогда. Слишком были нарушены потоки подпитки смертью трех регулов в портальной комнате. Если богу Сету не захочется вмешиваться, этот портал больше не сможет принимать разумных. Утром Сет проснулся в отличном настроении. Бог как будто вернулся в юность, когда был обычным магом с планеты Гвельф, всего 700 лет от роду. Как давно это было? Наложница была просто супер. Правда, пришлось себя немного изменить, но оно того стоило. Наложница так кричала, что охранники думали, или Сет ее, или девчонка бога убивает. Но входа в апартаменты бога без приказа, это сразу смерть. Когда утром хозяин появился из спальни, охрана испытала настоящее облегчение. Да, охрана ему в принципе была не нужна, но для статуса положено. Это были лучшие модификанты, но ничто человеческое им не было чуждо. Чувство страха тоже присутствовало. Без него модификанты слишком часто гибли, поэтому чувство страха оставили. Отключался страх только когда выполнялся прямой приказ хозяина. Тогда страх заменялся яростью. Поэтому и ждали с опасением стражи, а тут Сет вышел и улыбался. Такое редко бывало. Нет, воля волей, но иногда так приятно пойти на поводу у своих низменных инстинктов. Ничего, завтра дополнительная тренировка и медитация. Ладно, не только завтра, а как минимум месяц. Можно попробовать еще одну ветвь вероятности удержать в потоке сознания. Дух, если наложница проснется раньше, чем я вернусь, приставь ей десяток служанок и скажи, что ее имя теперь Гвендольфи. Служанок запроси у эльфов и скажи, что я ей доволен. Так, наемный лекарь отбыл, тот, что лечил Хумана. Заразу метаморфа заблокировали, молодец. Хумана из медицинской комнаты в допросный блок, но для дружеской беседы, поэтому мне венец доверия и любви. Пойду побеседую с варваром. Ярик очнулся в светлой комнате, когда над ним склонился мужик с вытянутым лицом и удлиненными ушами, а рядом стояла тройка псоглавов. Эльф, ну, похож, хотя, кто знает, может, мутант. Сейчас парень уже ни в чем не был уверен. Длинноухий что-то чирикнул, отошел от него и, взяв какой-то мешочек, поклонился Ярославу, псоглавым, и исчез в портале. Почему портал? А чем еще может быть блестящее пятно 2 метра в высоту и 1,5 метра в ширину? Кстати, а звук-то был очень похож на звук из фильма «Звездные врата». Регул кивнул двум другим, и те, подхватив Ярика под руки, шагнули в портал. Никаких особых ощущений. Мгновенная темнота, и Ярослав на месте. Как шагнуть между комнатами? Правда, комната без окон и дверей. Просто кубик 10 на 10 на 10 метров. Там Ярослава быстро усадили в кресло, но какое-то хитрое. Ярик попробовал встать с него и не смог. Регулы быстро приволокли стол, еще одно кресло, но уже не такое, как у парня, а в виде трона, накрыли стол на двоих. Они даже поставили 2 бокала и амфору, судя по всему, с вином. Потом снова исчезли в портале. Непонятно, они что тут, все маги? Почему не говорят, даже между собой? А тот 2-метровый мужик, что научил его говорить на странном языке, чуть не взорвав Ярославу голову, где? Ярик еще его за демона принял и пытался убить. Сколько времени прошло? А, вот и мужик. Главное, чтоб не был извращенцем, а то вино, стол на двоих, настораживает. Ну, здравствуй, Ярослав, я бог Сет, про тебя я знаю все, даже то, что ты сам о себе еще не знаешь. Поговорим, для начала, расскажи о себе, все, что помнишь». Ярик почувствовал, что этому существу верит абсолютно. Ярослав готов, если потребуется, умереть за него. Парень начал рассказывать о себе, стараясь вспомнить все в мельчайших подробностях. Про отца, появившегося и исчезнувшего, лабораторию, где его много лет пытали, Асю, которая была другом, но потом предала, про то, как пришел отец, про установку, про другую планету, плен, побег и поступление в легион. Ярик рассказал про службу Икеша, про то, как убил своего лучшего друга, про рассказ Аси о метаморфах и о побеге через портал. И тут Сет начал сначала посмеиваться, а потом просто ржать в полный голос, постепенно сползая с трона. Нет, Ярик продолжал рассказывать все, что помнил, не обращая внимания на смех, а Сет заливался так, что казалось, бог сейчас лопнет. Когда рассказ Ярослава закончился, Сет уже пришел в себя и дослушал его молча. Потом бог снял легкий ободок в виде венца и, молча пристально стал смотреть на Ярослава. Ярослав вдруг осознал, что незнакомому мужику только что рассказал то, чего не рассказывал даже Кешу. Что с ним? Заколдовали? Да, почти заколдовали. На тебе цепочка ментального чтения. Видишь, цепочка дает доступ к твоим эмоциям и краткосрочной памяти, при этом яркие мысли тоже считываются. Не понял, хуманы не могут мыслить одной мыслью. Ну как тебе объяснить? Ты думаешь о слоне, при этом ты представляешь слона, при этом ты помнишь все, что читал о слоне, а если видел его, то ощущаешь запах слона, а если касался, то и ощущение слона. Причем все это одновременно, а в голове всего лишь слово «слон». Как это все считать, не хватит даже нескольких потоков сознания. Но, при сильных эмоциях эти мысли накладываются друг на друга, и появляется один образ. Так вот эта цепочка делает так, что все мысли накладываются в любой момент, даже когда ты спокоен. Образы, ощущения, слова, все сливается в единую мысль. Правда, хорошо, дварфы придумали. Потом расскажу, кто такие. Рассказал ты мне все из-за вот этого венца. Тот, на ком надет он для любого существа самый, самый лучший и родной, действует на небольшом расстоянии, до 10 метров. Регулы не маги. Они вообще не способны к магии. Вернее, не способны к любой магии, кроме портальной. Их создали сотни тысяч лет назад для одной цели – обслуживать порталы. Здесь они маги. Портал распространяет на небольшие расстояния свою энергию. Она перекрывает все спектры энергии, поэтому здесь почти не действует классическая магия. Но у регулов внутри груди орган, дающий им силу в портальных и рядом с ними. Они знают набор базовых знаний по обслуживанию портальных, плюс кое-что из магии. Это набор заклинаний, которые можно наполнять энергией порталов. Не разговаривают регулы, потому что не мы, все они. Регулы – это одно существо при рождении, но с разными мозгами. Да, именно клоны. Странное название, но верное по сути. Они общаются мысленно между собой и с хозяином порталов. Сейчас, в данном месте, это я. Когда приходят гости, имеющие звание гостя, то они тоже могут общаться с регулами. Ты не гость, ты слуга, сопровождавший тело хозяина. Просто маленькая утечка знаний, и местные жрецы научились делать такие пропуска, как твоя гемма. Хорошо, что это знание там утеряно. Постепенно закончатся и геммы.